Идея принадлежала ей. Думаю, она предложила Карлбергский канал, потому что жила неподалеку. Но тогда мне это и в голову не пришло. В тот февральский день, когда мы задумали нашу прогулку, холода отступили, и погода была ужасно сырая. Элла встретила меня возле Санкт-Эриксплан, ненакрашенная, в платке, в стеганой куртке и в резиновых сапогах, редкостного уродства. Я едва смог узнать ее. С самого начала я был в плохом настроении. На моих лучших зимних ботинках порвался шнурок, и мне пришлось искать старые, которые промокали, особенно один из них. Прогулка получилась печальная, потому что говорить нам было решительно не о чем. Меня ужасно коробили ее одежды, весь внешний вид, но еще больше я мучился из-за холодной воды, затекавшей в ботинок. В конце концов я сказал ей, что это невыносимо, и тогда она предложила мне просушить носок и ботинок возле камина у нее дома, поскольку жила поблизости, на Биркагатан. Она описывала его так: старинный зеленый камин с раскаленными прутьями, сейчас таких больше не делают. Думаю, это описание прозвучало настолько заманчиво, что я с благодарностью согласился. Мы с отцом грелись в точности возле такого камина, когда зимой отправлялись кататься на лыжах, ведь мама и Торгни не любили спортивных прогулок. Обстановка у Эллы дома не произвела на меня должного впечатления. В качестве хобби она увлекалась аппликацией. Это так женственно и, по-моему, довольно наивно. Русалки, хульдеры, сказочные замки и тому подобное. К несчастью, у меня критический глаз, особенно в отношении всего, что касается искусства. Собственно говоря, я не отрицаю того факта, что любые вкусы имеют право на существование, и сам я считаю себя человеком в высшей степени толерантным. Но все же у меня есть эстетическое чувство, от этого никуда не денешься. То же и с музыкой. От отца я унаследовал абсолютный слух, который, к несчастью, позволяет мне наслаждаться исключительно игрой профессиональных музыкантов. Я упоминаю об этом потому, что у Эллы было электрическое пианино, и когда я необдуманно спросил, как звучит этот инструмент, она довольно неловко исполнила на нем битловскую песню, чем немало меня смутило. Все эти происшествия привели меня в скверное расположение духа. К тому же Элла дала мне пару женских махровых носков ярко-красного цвета, чтобы я не замерз в ожидании, пока высохнут мои собственные. Они-то и способствовали возвращению моих симптомов. Глядя на свои ноги и слушая ее игру, я ощутил, как меня переполняет безразмерное чувство ужаса, которое я не мог объяснить. И тут симптомы дали себя знать во всей красе. Мне пришлось лечь на диван и принять обезболивающее. Она накрыла меня пледом и наверняка подумала, что теперь я у нее на крючке. Я же, напротив, пришел к мысли, что нам не стоит продолжать отношения, и еще сильнее укрепился в своем решении, когда вернулся домой. Поскольку мой носок не успел до конца просохнуть, мне пришлось идти домой в ее носках, хорошо хоть не в тех красных. И я решил выслать их почтой, приложив записку со словами: «С благодарностью возвращаю». Уж тогда она точно поймет, что больше мы встречаться не будем, думал я. Разумеется, я принял такое решение, потому что почувствовал, она ждет от меня гораздо больше того, что я могу ей дать. И именно тогда я вдруг совершенно четко осознал, что она, несмотря на то, что временами я находил ее привлекательной, не обладает тем достоинством и безупречной красотой, которые являются для меня необходимыми условиями, чтобы почувствовать влюбленность.